Примечание. Вера Инбер. Ленинградский дневник. После начала войны Зоя Томашевская и другие друзья семьи Пуниных посоветовали Николаю Николаевичу перебраться в подвалы Эрмитажа, где было более безопасно. Ахматова осталась в фонтанном доме, одна. Вечером 25 сентября Пунин записывает в дневник о том, что Ахматова давным-давно покинула квартиру на Фонтанке и теперь живет в доме ученого-пушкиниста Бориса Томашевского. Но Анна Каминская утверждает, что Пунины продолжали жить на Фонтанке до февраля 1942 года, то есть до отъезда в эвакуацию в Самарканд. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Санкт-Петербург, 2003 год. Как бы там ни было, но в записи Пунина о первой бомбардировке города 8 сентября 1941 года никак не упоминается Ахматова. В дневнике Пунин пишет о реве самолетов, вое падающих бомб, о содрогающихся стенах зданий. Он признается: в последнее время стал уходить в бомбоубежище Эрмитажа зимнего. Там почти не слышно. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000, страница 349. Когда бомбардировки усилились, Томашевский забрал Ахматову в свой дом на канале Грибоедова. Ахматова переехала к Томашевским, потому что была напугана. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 2001. Том 3. Страница 58. Некоторое время она жила с ними на четвертом этаже. Лифт не действовал. Потом управдом подыскал им более безопасное жилье в подвале. Шварц подтверждает, что 28 сентября Ахматова действительно находилась в бомбоубежище на канале Грибоедова. Ей уже предлагали уехать в эвакуацию, но она не хотела ехать одна. Ахматова предложила Ольге Бергольц стать ее спутницей, но Ольга категорически отказалась покинуть Ленинград. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 2001. Том 3. Страница 60. Всю блокаду Ольга Бергольц оставалась в Ленинграде. Работала на радио и вела дневник в прозе и стихах. Ахматова продолжала жить у Томашевских. Тяжелые каменные своды подвала защищали от бомбежек. Однажды, когда Ахматова возвращалась домой к Томашевским, началась бомбежка, и ей пришлось укрыться в соседнем подвале. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что это тот самый подвал, где раньше была бродячая собака. Подвал был заброшен, но легко узнаваем. Ахматова была поражена. В ее жизни вообще было много совпадений. Вечером к ней зашел Гаршин, принес немного продуктов. С Томашевскими ему было неуютно. Гаршин очень уставал на работе. Медикаментов не хватало, и бороться с болезнями и страданиями людей становилось все труднее. 25 сентября Гаршин зашел к Пунину. Сообщил, что Ахматова послезавтра улетает из Ленинграда. Гаршин заплакал и сказал: «Ну вот, Николай Николаевич, так кончается еще один период нашей жизни». Пунин передал через него записку Ахматовой. Реакция Пунина была довольно спокойной. «Странно мне, что Аня так боится». Я так привык слышать от нее о смерти, об ее желании умереть, а теперь, когда умереть так легко и просто, ну, пускай летит. Долетела бы только. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театра, 2000. Страница 348. Перед отъездом Ахматовой из Ленинграда ее старая подруга Надежда Чулкова устроила ей безумно щедрый обед – омлет и кофе со сливками. Примечание. Вероятно, продукты были куплены в специальном магазине для номенклатуры, который действовал в первые дни блокады. Нам даже трудно представить себе, что это значило в те дни. Как-то раз Ахматова гуляла с ребенком Смирновых в саду, тревожно прислушиваясь к звуку далеких разрывов. И в этот момент она поняла, как неправильно прожила свою жизнь, насколько не готова оказалась к тяжким испытаниям, посланным Богом. Вот почему смерть так страшила ее. Это настроение особенно сильно чувствуется в поэме «Без героя». 28 сентября 1941 года Павел Лукницкий записал в дневнике, что Ахматова сообщила ему, что по указанию Александра Фадеева они из Зощенко эвакуируются, как она полагала, в Центральную Азию. Она была нездорова и слаба, но все же говорила с Лукницким о древних мифах, связанных с возрождением Земли после ужасных катастроф. Эти мифы вселяли в нее надежду, несмотря на то, что город был уже полуразрушен. Ахматова улетела из Ленинграда в конце сентября. В самолете она написала: «Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит, он живой еще, он все слышит. Как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли «Хлеба!» до седьмого доходит небо. Но безжалостно эта твердь и глядит из всех окон смерть и стоит везде на часах и уйти не пускает страх. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 208. 2 октября Ахматова прислала Гаршину открытку с сообщением о том, что она благополучно добралась до Москвы и остановилась в квартире Самуила Маршака, детского писателя и переводчика. «Куда дальше? Я не знаю». Примечание. Ежегодный журнал Пушкинского дома. 1974, страница 70-71. Во время первых налетов Чуковская находилась на подмосковной даче в Переделкине. Она не вернулась в Ленинград. 28 июля 1941 года Чуковская вместе с дочерью и 4-летней племянницей уехала в Чистополь. В октябре 1941 года Ахматовой предложили присоединиться к группе писателей, которые должны были отправиться из Казани в Чистополь. Узнав об этом, Чуковская записала в дневнике: «Ахматова в Чистополе. Это так же невообразимо, как Адмиралтейская игла или арка главного штаба. В Чистополе». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 233. Чистополь был маленьким заброшенным городком в Татарии. Кое-где грязь была совершенно непролазной.